Иван знал, что это случится. Был готов. Не удивился, когда в темноте переулка, неожиданно отделившись от изгороди, ему преградил дорогу человек. Свет фонаря сюда не доставал, но и в темноте он сразу узнал, что дорогу ему преградил Виктор Бояринцев. Они стояли теперь друг перед другом и оба напряженно молчали. Драки, если она случится, Иван не боялся. Ему было страшно за другое. Неужели они сейчас на кулаках будут решать судьбу Любавы? Виделось ему в этом что-то постыдное для нее. Молчание затягивалось и становилось зловещим. Виктор хотел напугать Ивана. Больше он ничего не желал. Вечером, выходя из дома, захватил самодельный нож с выкидывающимся лезвием. Держал его сейчас в кармане, крепко обхватив потными пальцами наборную плексикласовую ручку. Вот выдернет, нажмет на кнопку, и блестящее тонкое лезвие выскочит перед самым носом Ивана. Тот испуганно отшатнется. Нет, Виктор не собирался пускать свой нож в дело. Ему нужно было иное – напугать Ивана, слышать от него трусливые слова, услышать, что он отказывается от Любавы. Больше ему ничего не надо. Он пойдет к ней и расскажет, что здесь произошло, и еще раз убедится, что у всех людей есть двойное дно, что ради самих себя они готовы на все. Плоская ручка лежала в ладони, как влитая. Они с Иваном примерно одного роста, и лезвие сверкнет прямо у него перед глазами. Но до этого момента надо было еще что-то сказать. Виктор напрягался и не мог найти подходящих слов. Только выдохнул по привычке. Короткое и властное. Но... Иван увидел, что одна рука Виктора спрятана в кармане. И, странное дело, не испытал ни страха, ни даже простого чувства опасности. «Глупость», — подумал он, — «разве можно что-нибудь решить таким способом?» «Да не прячь, доставай свой ножик. Что ты его в кармане держишь? Только учти, ничего не изменится». И Виктор хрипло спросил, «Не боишься?» «Нет, это тебе надо бояться. За самого себя». Голос у Ивана был усталый, и нотки страха не сквозило в нем. Он был уверен в своей правоте и стоял на ней прочно, надежно. У Виктора такой правоты, полной и безоговорочной, не было. Его вела только злость, но и сейчас она давала сбой, пробуксовывала. Виктор медленно разжал крепко сведенные пальцы, оставил нож в кармане и вытащил руку. «Все равно я тебя где-нибудь достану. Вот увидишь, достану». Резко повернулся и пошел прочь по темному переулку.